Глава 6. «Ты меня убиваешь!» Закири схватился за сердце и картинно рухнул в кресло. «Не могу смотреть на это святотатство!» «Не знала, что у тебя столь тонкая душевная организация!» Покосившись на некроманта, я осторожно высыпала растертые в порошок травы в бутылку с эльфийским вином. Адам был прав. Нужные ингредиенты имелись почти у каждой девушки. Они входили в набор трав, которые дамы пили для облегчения самочувствия в лунные дни. Мне осталось только распаковать пакетик травяного чая и выбрать листья нужных растений. Благо, курс целебных трав в погодном колледже проходила. Растереть листики не составило труда. А тут и снизу постучали. Точнее, забрались по лиане на балкон и радостно напомнили, что до поездки домой я обещала отметить поступление, если выживу. Я жива, пора становиться настоящей студенткой. Увидев в моих руках листик с записями и бурый порошок на бумажке, Закери с подозрением уточнил, не собираюсь ли я приготовить глинтвейн с экзотическими приправами. Следующие 10 минут я пыталась отобрать у некроманта бутылку. В конце концов не выдержала и заявила. «Если она ему так дорога, пойду-ка поцелую Алекса». Ожидала услышать пожелание доброго пути, но некромант вручил мне бутылку и начал сварливо бурчать, какая я нехорошая. Закери перестал изображать умирающего, придвинулся к столику, застеленному полотенцем, постучал по бутылке. Ставшее белым вино тихо булькнуло. «По крайней мере, внешне оно похоже на то, чем нас поил фармер». Взял бутылку, отсалютовал мне. И раньше, чем успела отобрать и предложить проверить зелье на какой-нибудь зверушке, отпил со словами. «Реанимируй меня, если что. Не хочется раньше времени стать личем». «Ну как?» Я пересела ближе к Шелдону, обеспокоенно вгляделась в лицо. «Ты испортила превосходное вино!» Некромант взболтал содержимое бутылки. «Пей-ка на пушка, не бойся, смерти рядом с тобой нет». Я отхлебнула и удивленно уставилась на Шелдона. «Ты видишь смерть?» Вспомнились старинные гравюры, где ее изображали старухой в плаще с капюшоном и с косой. Мне всегда было интересно, как люди узнали, что под балахоном именно старуха. «Ничего ведь не видно!» «Все равно, что утверждать, вестники смерти – юные отроки. Там ведь тоже ничего не видно. И форма одежды, и оружие, как у костлявой. Мечи у них, видимо, не в чести. Или помощники смерти с начальством во главе в свободное время подрабатывают косарями?» «Ну, девушку с косой я вижу и без магии». Закери потеребил кончик моей косы, усмехнулся, глядя куда-то влево. «Я не вижу никаких старух с косами, рыжик». И вестников тоже. Но могу уловить эманации, когда кому-то угрожает смертельная опасность. Впервые слышу о такой способности некромантов. Дастин точно проговорился бы, если бы знал. Да и его отец вряд ли бы стал скрытничать. С папенькой они дружат целую вечность. Потому что она редко встречается. Шелдон отобрал бутылку, отхлебнул. «За начало твоей учебы. Конечно, я рассчитывал на обезвреженный алкоголь, «Ну и это сойдет. Пей, нам понадобится много сил для ловли лемуров». Я сделала глоток из протянутой бутылки. «А насколько редко встречается твоя способность?» «Ну...» — Закери задумчиво посмотрел на люстру. «У королевской семьи было что-то похожее еще во времена Балдрика Хмурого. В семействах герцогов пара случаев, ну и десятка-два в менее высоких родах. Вот и нашему повезло». «Отец рад, а я рад со знаком минус. Способность, конечно, жуткая, но...» «А ты всегда их чувствуешь?» «Нет». «Нет?» — я возмущенно потрясла бутылкой. «То есть мы могли отравиться?» «Не могли. Я уже делал зелье из вина. Знаю, как оно выглядит, чем пахнет и какое на вкус. К тому же я выпил первым. Если бы что-то было не так, я бы сказал». «Как? Ты бы отравился?» «Нет». «Закери?» Шелдон отрицательно покачал головой. «А если подумать, надо же мне знать, когда начинать тебя реанимировать». «Нет». «Развел тут тайны королевской сокровищницы». Шелдон громко фыркнул в ответ. «Раз мне не хотят объяснять, что там за секрет с ядами, зачем вообще рассказывать про смерть?» «А за какое время ты чувствуешь эманации?» — решила подступиться с другой стороны. «По-разному. А ты точно на тот факультет поступила? Тебе сейчас не хватает очков на носу и записной ножки. Объект Закери Шелдон. 19 лет. Живой, но ненадолго. Замучаю вопросами за полчаса и приступлю к вскрытию». «Уже приступила. А ты знаешь?» — я покосилась на бутылку в руке Закери. «Что послужит причиной смерти?» «Иногда». «То есть можешь предотвратить ее?» «Не всегда». «А...» — меня прервал стук в дверь. «Служба магической помощи». «Алекс». «Не мог прийти чуть позже». «Объект изучения был неожиданно спасен проходившим мимо некромантом», — хмыкнул Закери. «Изучение объекта временно приостановлено», — мстительно поправила я. «Закери, ты совершенно не умеешь разговаривать с девушками», — объявил Алекс, едва открыла дверь. «Что за исследования, объекты?» Явно рисуясь, поклонился. Вручил мне тяжеленную корзину, внутри подозрительно звякнуло. «Бутылка эльфийского, и я прочту тебе краткий курс общения с красивыми леди». Беннет с наглой усмешкой окинул взглядом застеленный полотенцем стол, остатки растолченных трав на бумажке и бутылку в руке Закери. Цокнул языком. «Шелдон, Шелдон! Бутылка вина, и я прочту тебе курс общения с красивыми леди, у которых голова не только для ношения шляпки». В тон ему отозвался Закери. Эти двое определенно нашли друг друга. «Бутылка», — начал Алекс. «Еще слово о бутылке, и я прочту вам, мальчики, курс общения с погодницами, которым надоело быть мебелью», — перебила я. Закери с Алексом переглянулись, заулыбались. Беннет прошептал. «Бутылка, говоришь?» И продолжил со смехом, выставив руки перед собой. «Стеклянная емкость, я оговорился». По дороге в парк мне пришлось поторапливать постоянно пререкающихся парней. Закери явно нравилось подтрунивать над Алексом, а тому отвечать. Слушать их перепалки было забавно, если бы парни в процессе не останавливались. Отбой тут, хоть и поздний, имелся. После 3 ночи студенты могли перемещаться по территории академии в одном направлении – в библиотеку, а она находилась во дворце. Вышли мы около 2. Однако, судя по тому, что я слышала о лемурах, их так просто не поймать. Не хотелось бы лишиться первых выходных из-за нарушения комендантского часа. Я уже собиралась предложить парням самим ловить ННП, как мы пришли. Закери и Алекс разом замолчали. Шелдон деловито огляделся, довольно кивнул, заметив неподалеку желтые огоньки. «Я загоняю, вы караулите», — распорядился он. «Алекс, лезь в кусты. Энджи, спрячься вон за тот вазон. Беннет, не убиваем, а ловим. Энджи, подхватишь смерчем и держи. Они будут верхом идти, по веткам». Мы послушно заняли свои позиции. Я ничего не понимала в ловле лемуров, поэтому, вызвав небольшой смерчик, затаилась за мраморной вазой с петунией. Алекс, побурчав для приличия, затаился в кустах. Видимо, высшая справедливость все же существует. Не подсунь Беннет мне задание, не пришлось бы ему изображать зайчика. Некоторое время ничего не происходило. Пели цикады, шуршал ветер в вершинах деревьев. То тут, то там в ветвях вспыхивали желтые огоньки. В свете плавающего неподалеку от вазона шара фонаря плясала мышкара. Дурманище, крепко пахло петуния. Порхали у крупных цветов точно крохотные птички-бражники. А потом за деревьями раздался голос Закери. «Ути-пути, цып-цып!» И неожиданно вспыхнувшие ярко-желтые огоньки ринулись в нашу сторону. Они перемещались очень быстро. Я только и успела, что запустить смерч в самую гущу. Поймала лишь несколько листьев. Сеть Алекса тоже никому вреда не причинила, опутала сучок. «Да», — задумчиво почесал шею Закери, подходя к нам. «Загонный метод не работает. Будем ловить на живца». Достал из кармана манго, подбросил, вынул нож и, аккуратно разделив на 3 части, протянул нам по кусочку. «Алекс, ты налево, мы направо». Беннет скривился, понюхал манго, но ничего не сказал. Кажется, ему самому уже начала надоедать шутка с лемурами, и он был не прочь поскорее с ними разобраться. «Нежить ест манго?» — шепотом удивилась я, когда мы пробирались по темным аллеям, обходя огоньки по дуге. Конкретно это обожает. Бананы, персики, дыню, все сладкие фрукты и ягоды. Закери сцапал меня за руку и заставил пригнуться. Дальше мы продолжили путь на корточках, изредка выглядывая из-за ровно подстриженных кустов. Когда подобрались ближе к желтым огонькам, Шелдон знаками показал, что он положит приманку на дорожку, а я должна буду поднять в воздух лемура, решившего ее съесть. Позавидовав умению Закери бесшумно передвигаться, я замерла с вызванным смерчем. Вспомнилась монетка на занятии с деканом. Я ее так и не смогла поднять без разрушений. А мышь Дастина легко. Почему? Додумать не успела. Один из шариков слетел с ветки вниз и превратился в забавного зверька. Огромные глаза, круглые ушки, тонкие пальчики и пятка на задних лапках. Длинный, голый, с редкими волосками хвост. Коричневая шерстка, будто присыпанная золотым порошком. «Сами вы лемуры!» Кусочек сочного манго с аппетитом уплетал самый настоящий долгопят. В смысле, долгопят нежить. Хотя я никаких признаков разложения не заметила. Зверушка выглядела очень живой и была размером с большую крысу, а светящиеся шары из них получались с теннисный мячик, ужимаются, что ли. Наверное, это побочный эффект от их оживления. Долгопят тем временем слопал половину манго и настороженно заозирался. В ветвях, облюбованных его сородичами, противно звякнуло. Потом еще раз. Длинную дребезжащую трель я отлично узнала. Зверек радостно подпрыгнул, пискнул, глядя вверх. Туда, где среди скопления желтых шариков самозабвенно звенел мой будильник. Но тяга к сладкому победила. Долгопят начал быстро запихивать мангу в рот. Приподнялся на задних лапках, собираясь прыгнуть вверх. «Врешь, не уйдешь». Тут-то его и накрыл мой смерч. Истошно пища, зверек закружился в воронке, всеми лапками вцепившись в кусок манго. «Я уж думал, ты уснула!» Следя за быстро исчезающими огоньками, уносящими мой будильник, улыбнулся Закери. «Собрался разбудить спящую царевну поцелуем, а тут такой облом!» Послав некроманту воздушный поцелуй в утешение, я нашла на браслете часы. Довольно кивнула. «У нас осталось время», чтобы вручить Алексу верещащее ННП и вернуться в комнаты до отбоя. Беннет обнаружился неподалеку от академии. Сидя на скамейке, бездумно пялился на фонарь. «Алекс, а ты ничего не перепутал?» – ехидно осведомился Закери. «Видимо, он ждет, когда долгопят, сам залезет к нему в карман. Я показала на торчащий из кармана брюк кусочек манго. Со стиркой помочь?» Вызвала небольшое... «Ну, хорошо, большое облачко», и показала на его штаны. И пока ругающийся некромант вытаскивал сладкое и очень сочное лакомство из кармана, направила к нему смерч с примолкшей зверюшкой. Вместе с воздушной воронкой к Алексу двинулась тучка. У меня почему-то не получилось разделить их. Да что там, раньше у меня редко получалось вызвать два проявления погодной магии, не связанных между собой». Другое дело — молнии и тучи, или град и тучи. А тут... Именно этот момент смерч выбрал, чтобы схлопнуться. Долгопят моментально сиганул в кусты, обернулся золотым огоньком и исчез. Тучка почернела, и... Проблема испачканных штанов Беннета была решена. «Извини, я не специально», — виновато улыбнулась я, следя, как злой некромант вытирает мокрым рукавом лицо. «Жду ННП», — резко отрезал он, разворачиваясь и быстро шагая в сторону академии. Не думала, что он такой обидчивый. «Алекс, не дури, сам же будешь завтра с нами по парку скакать», — напомнил Закери. Беннет поднял руку и помахал. «Энджи, всегда можешь выбрать поцелуи», — бросил он, не оборачиваясь. «Поверь, тебе будет очень приятно». «Эх, а он мне даже начал нравиться». «Будильник есть?» — я покосилась на Закере. «Будет», — понимающе усмехнулся он. Лупоглазый долгопят, вцепившись лапками в обломок ветки, мотался в воронке смерча. Второй трепыхался в наволочке, приспособленной под переноску. Я настойчиво постучала в дверь. Закери, несший третьего пленника в носке, подмигнул мне. Из комнат Алекса доносилось дребезжание, писк и ругань. «А-а-а!» Радостно взревел растрепанный некромант, распахивая дверь. «Вы пришли!» «Это тебе!» Мы вручили ему свой улов. Долгопят, выпав из воронки, тут же вцепился в штанину Беннета. Похоже, зверюшку слегка укачало. «О, да ты максималист!» Оценил Закери рой желтых огоньков, гоняющихся залетающим по комнате некроманта будильником. «Спасибо!» — наивно всплеснула руками я, подхватывая игру. «Слушайте, я погорячился!» — прислонившись к косяку, устало выдохнул Беннет. «А он как думал? Долгопяты за моим будильником куда угодно полезут. Так им нравится его звонок. Еле отобрали». «Энджи, извини, уберите их, а? Это же кошмар какой-то. Они все на зуб попутно пробуют. У меня даже люстры погрызены». «Ой, об этом мы не знали». «Что мне еще сделать?» — взмолился Алекс. «Да тут все легко. 10 приседаний, и будильник замолчит», — под тихое хмыканье Закери пояснила я. «Да, мамин подарок так просто вокруг пальца не обведешь. Был еще один нюанс». Я впихнула Беннета в комнату и захлопнула дверь. «Иначе нам вместе с ним придется приседать», — пояснила насмешливо изогнувшему бровь Закери. «Это мы с девочками в погодном проверили. Меня тогда чуть из комнаты не выселили, вместе с будильником». «Да!» — донеслось радостное из комнаты, потом громкая дзынь. «Кажется, мой будильник только что улетел в окно. Хотела сказать, что Беннет должен мне новый, но Шелдон опередил». «С меня 2 будильника. Алекс не извинялся ни разу за тот год, что я его знаю». «Великая сила музыки», — улыбнулась я. И тут увидела ее. Призрачная Ариадна стояла в паре шагов от нас. Коридор просматривался до лестницы. Длинный, пустой. Комната Дастина на первом этаже. «Зак, это ведь не иллюзия?» «Ага. Алекс, а ну тащи сюда свое покусанное тельце». «Нужен независимый взгляд со стороны». «Да пошел ты!» — буркнул Алекс, выглядывая в коридор. «Чего тебе?» Посмотрел влево, посмотрел вправо, пожал плечами. «Вас я уже видел». И исчез за дверью, что и требовалось доказать. Иллюзии видят все. «Как она может быть призраком, если она живая?» — озадаченно прошептала я, наблюдая за полупрозрачной девушкой — глядящий на нас со смесью испуга и обреченности. «Пошли проверим». «Что? Не умерла ли наша ледяная королева, пока мы скакали по саду?» Призрак тихо вздохнул и исчез. Ариадну поселили через 2 комнаты от Закери. Она была не просто жива, но еще и страшно недовольна полуночным визитом. Вначале нас в лучших традициях настоящих леди вежливо обхамили, потом напомнили, что отбой уже наступил, а у нее не библиотека. Их бы с Дастином свести. Только поднялись на этаж, где я жила, как пришло ощущение надвигающейся грозы, а потом в комнате, соседней с моей, что-то упало. Звук был настолько знакомым, что сразу же вызвало молнии, а Закери с разгона протаранил дверь плечом. «Шелдон, ты что, головой ударился чужие двери выносить?» Как же вовремя Алекса привело следом за нами любопытство. «Готовься держать душу!» — приказал Закери, влетая в гостиную. «Руки убираете на счет 3», — добавила я, стараясь сделать молнии меньше, чтобы не навредить пострадавшему. Причем подтолкнула оторопевшего третьекурсника. «Быстрее!» «Энджи, Алекс, сюда!» Закери перетащил лежавшую поперек порога спальни Корнелию на ковер. Пинком отодвинул стол. Звякнул кинжал, затрещала ткань пеньюара. Шелдон ругнулся. Плечи быстро синеющей Корнелии были чистыми. Алекс молча дернул подол ночнушки вверх. Черная печать пульсировала магией смерти над коленкой. Парни, не сказав ни слова, начали чертить руны и почти одновременно приложили окровавленные ладони к ноге студентки. Забилась пойманная в силки душа, которые не дали уйти. «На счет 3 руки долой!» — скомандовала я. «Раз, 2, 3!» В этот раз хватило одного разряда. Корнелия задышала, закашлялась и открыла глаза. Увидев парней, густо покраснела, попыталась отдернуть рубашку, охнула, заметив порванный пеньюар. «Определенно, жить будет». «Где этот, смерть его побери, колокольчик?» Алекс осмотрел стол. «Не надо преподавателей», — испуганно прошептала Корнелия, отползая от нас и пытаясь прикрыться обрывками пеньюара. «Меня отчислят». «Да ладно», — отмахнулся Беннет, продолжая поиски колокольчика. «Скорее уж примут на работу, призраком», — мрачно пошутил Закери. «Что за дрянь у тебя на ноге?» «Это для памяти», — дочь торговца опустила глаза, зябко поёжилась. Шелдон снял с кресла накидку и набросил ей на плечи. «Думаешь, я не отличу чары целителей от магии смерти?» «Она не на целительской магии», — едва слышно прошептала Корнелия. «Она совсем не опасная». «Да, как раз это мы сейчас и видели», — зло отозвался Алекс. «Совершенно не опасно, ты чуть не устроилась внештатным призраком в Академию. Что за дурость использовать некромантию для улучшения памяти? Как она тебе ее улучшит? Посмертно?» Он, наконец, нашел колокольчик. «Не надо, я больше не буду», — пролепетала Корнелия, в молитвенном жесте складывая руки. Ее было жаль, но второй случай непрофильного использования магии смерти за столь короткое время и с такими катастрофическими последствиями настораживал. «Пожалуйста, прошу, я не могу упустить такой шанс. У отца дела и так идут плохо. Прошу!» Корнелия, упав на колени, ползала по полу, цепляясь за нашу одежду. «Пожалуйста, я ведь никому не навредила, это просто заклинание. Оно всего лишь не дает клеткам мозга разрушаться от перенапряжения. Сомневаюсь. Похоже, тут все клетки давно разрушились». Я попыталась поднять сокурсницу, но та рыбкой выскользнула из рук. Если бы не размазанные вместе с косметикой по щекам слезы, дрожащие губы, покрасневший курносый нос, я бы заподозрила искусную игру. Кузины были в этом деле профи. Но у них даже во время самой жестокой истерики глаза оставались ясными, носики припудренными, а слезы размазывались аккуратно, чтобы не повредить макияж. «Прошу, не надо, клянусь, я больше никогда...» «Тебя могут оставить, если признаешься сама». Закери рывком поставил Корнелию на ноги, отобрал у Алекса колокольчик, вручил ей. «Если утром не сознаешься, расскажем мы». «Спасибо», — всхлипнула Корнелия. «Спасибо». Когда вышли в коридор, и Алекс, насвистывая, ушел, Закери тихо спросил. «Я могу поспать на твоем балконе?» Кивком указал на дверь Корнелии. «Возможно, я параноик, но у нас слишком быстро вышло справиться с ее печатью. Нас было трое. Алекс сильный, но... такое чувство, что она затаилась, что ли. Но магия не может сама по себе думать», — потерла я висок. «Именно конопушка. Не может. Думает тот, кто ее направляет. Не зомби она, слова не сдержит. Леди, это мой шанс, обязательно попытается использовать печать снова. Возможно, попробует замаскировать». Не понимаю я такой фанатичной одержимости. И Закери, похоже, тоже, хотя сам стремится покинуть стены Академии с не меньшим упрямством. «Ты уверен, что мы успеем ей помочь?» «Да». Шелдон придержал дверь, пропуская меня вперед. «Перед активацией печати возникают специфические эманации. В первый раз я не обратил на них внимания. Ты ведь тоже что-то почувствовала?» Шелдон остановился в дверях балкона. Я пожала плечами. «Грозу. Но я не знаю, относится ли она к печати. Что-то похожее я чувствовала на кладбище перед появлением гончих». «Уверена?» «Более чем». «А это уже интересно». «Не хочешь пояснить?» «Я бы с удовольствием, но пока и сам мало что понимаю». Закери подтащил кресло к балконному ограждению, подергал лиану, проверяя на прочность. «Но скучно нам точно не будет». «Может, все же лучше преподавателей?» «Да, но завтра. Мы же обещали Корнелии». «Опрометчивое обещание. Однако некромант прав. Дали время самой сдаться, значит, надо ждать до утра». И мне бы очень хотелось, чтобы Закери ошибся, и Корнелия ничего не натворила. Забавно, второй раз за день я слышу про шанс. Только вот методы и Дастин, и Корнелия для достижения целей выбирают отнюдь неблагородные. Нет бы засесть за учебники и доказать всем, что тебя не зря выбрали. Вспомнила о том, что мне до завтра нужно повторить 3 главы, и отправилась в ванную». После беготни по парку я выглядела, как огородная пугала. Вернув себе человеческий вид, вооружилась учебником. Зелье на основе эльфийского вина все еще действовало, так что решила: вначале знание, потом сон. Насколько это возможно, когда прислушиваешься, не раздастся ли из-за стены звук падающего тела. Но, вопреки опасениям, чувство самосохранения, пусть и слегка запоздалое, в Корнелии проснулось. Оно даже привело ее с позаранку в 8 утра к моей двери, заставило стучать, пока сонный, помятый Закери и я с красивым отпечатком книжной страницы поперек лба и учебником наперевес не высунулись в коридор. Двигало нами лишь желание отправить дятла на полигон к призрачным гончим. «Простите, я не хотела мешать», — сконфуженно зарделась Корнелия. «Извините, я не знала, что вы вместе». Ее совершенно не смутило, что я в пижаме, а некромант, за исключением куртки, полностью одет. Закери подмигнул мне и попытался приобнять. Его забавляла реакция Корнелии, готовой провалиться в подвал от смущения. «Что случилось?» — стукнув учебником по наглой руке, я потерла щеку. Пальцы почернели. Кажется, по моему лицу сейчас можно изучать построение смерчей. «Я боюсь идти к ректору», — выдохнула, пряча глаза Корнелия. Шмыгнула, потерла нос наружной стороной кисти. «Прекратить осадки. Право устраивать стихийные бедствия тут есть только у Энджи. У нее и диплом погодного колледжа имеется, а у тебя нет. Вот и нечего разводить сырость». Закери оглянулся, высматривая забытую куртку. «Иди, воспользуйся нестихийным источником воды. Умойся. Мы сейчас подойдем». «Спасибо», — Корнелия мышкой юркнула в дверь своей комнаты. «Не хочу тебя расстраивать, но я не рыцарь на белом коне, и сопровождение юных дев к драконам в мои обязанности не входит. Я направилась в ванную смывать следы учебного рвения с лица». «Ты не рыцарь, ты мой оруженосец, который не даст мне впасть в панику при виде очередного слезоразлива. Подскажет, где найти розового пони или зеленого котика, и как успокоить даму с нежной психикой, если живность сбежит». «Ты и паника? А ты знаком с этой леди?» — намыливая лицо, недоверчиво протянула я. «Представь себе, весьма тесно. Познакомились в прошлом году». «Тогда я тебе не нужна». «Энджи, если ты не заметила, я мужчина. А для нас ваши слезы — это как лич в рюшах, приглашающий на танец. Страшно и непонятно, что делать». Посмеявшись над словами Закери, я отправилась переодеваться, уложилась в рекордные 10 минут. «Девочкой тебе определенно лучше, чем в штанах», — отвесил комплимент некромант, шутливо предлагая руку. Ответив томным взглядом из-под ресниц и к Никсонам, я выскочила из комнаты. Пока конвоировали издергавшуюся Корнелию в ректорат, выяснили, что не одни мы подрабатываем эскортом. Вначале встретились с фармером. Страшно довольный и улыбающийся целитель вел в сторону лазарета унылую Азалию. Завидев нас, он радостно воскликнул. «Еще одна. Корнелия, после беседы с ректором, ко мне на осмотр». Некромантка побледнела, а фармер невозмутимо добавил, глядя на нас с Закери. «Приведите ее, а то мне некогда рыскать по дворцу в поисках обморочных леди». И, многозначительно потрясая поднятым пальцем, сообщил. «У нас тут прямо массовое затмение с миграцией раскаявшихся к ректору». Потом мы встретили Ариадну. За ней, понурив голову, шла второкурсница. Замыкала шествие вертлявая блондинка со стриженными до плеч волосами. Ледяная леди скупо кивнула в знак приветствия. «Привет, я Шайна», — представилась блондинка. Я во все глаза смотрела на ту, что достала декана теоретиков. Симпатичная, даже очень. Явно уверена в себе. Неудивительно, что она с таким упрямством преследует понравившийся объект. «А вы тоже к ректору?» — продолжила Шайна. «Ага, дружеская поддержка и, так сказать, удержка, чтобы не было соблазна передумать». Закери показал на покрасневшую от смущения Корнелию. Подконвойная Ариадны потянула длинный рукав платья вниз. Выглядела девушка пришибленной и виноватой. «Неужели тоже с магией баловалась?» У ректората вспомнились слова целителя о сезонной миграции раскаявшихся. Мы пристроились в конце небольшой, медленной и молчаливой очереди, большая часть которой состояла из сопровождающих. Среди ребят выделялись два знакомых лица – Алекс и Дастин. Первый злой, второй помятый, с синяком под глазом и заломленной за спину рукой. «Эй, а чего колокольчиком не воспользовался?» — спросил Закери, оценив композицию. «Преподы заняты, все тут», — запихивая Дастина в дверь ректората, пояснил Беннет. «Дожидаясь своего часа, мы пару раз ловили порывающуюся прийти потом Корнелию. И хотя в очереди почти никто не разговаривал, все же выяснили, с чего вдруг под дверями ректората образовался внеплановый межкурсовый слет. Не только моя соседка решила подправить память, не только ей хотелось весны и романтики вместо учебников и зубрежки. Ворота не засекли пакость, которую поставили на себя студенты, однако почти у всех безобидные печати начали сбоить. Ариадна, Корнелия и еще два парня из первогодок теоретиков были исключениями. У них оказалось что-то вроде аллергии, но их успели спасти. Остальным либо становилось дурно, либо они начинали вести себя неадекватно. К примеру, Дастин принял Алекса за свою мать и начал просить подписать вексель. А тот после общения с долгопятами и будильником, так как прибыли в академию студенты примерно в одно время, побочные эффекты проявлялись также одновременно. Фармер быстро просек, что за эпидемия случилась в академии. В воспитательных целях он вначале отправлял болящих к ректору, а потом пешком, тоже в тех же целях, велел явиться в лазарет. Похожие инциденты в академии, как и в любом нормальном учебном заведении, случались и раньше. Обязательно кто-нибудь из студентов пытался смухлевать, но раньше с очков вылавливали преподаватели и заставляли переучивать все, что было усвоено магически. В этот раз проштрафившиеся отловились сами. После такого они точно 20 раз подумают, прежде чем идти за какой-нибудь пакостью, улучшающей память. Что касается Ариадны, Корнелии и их товарищей по несчастью, опасность их жизни угрожала с момента, как на их кожу легла печать. Безусловно, хорошей новостью было то, что отчисление соседке не грозит. Плохой – я совершенно не выспалась. Зелье решила приберечь. На лекцию шла, давясь зевками и мечтая о погодном колледже, где на задних партах можно было неплохо посопеть. Какие задние парты, если я единственная студентка? Кстати, занятия на полигоне. На чем я буду сидеть? Хорошо хоть успела переодеться в форму, пачкать платье было жалко. У полигона меня ждал декан. В ярких солнечных лучах он скорее напоминал экстравагантного лорда, любящего синий цвет, чем призрака. Пропустив меня вперед под открывшуюся арку, оглядел живописные развалины, где ему предстояло провести лекцию. Днем место моей войны с кинжалом выглядело до неприличия романтично. Пышный шиповник окутывал сладким ароматом, теплый мраморный пол разрушенной беседки манил присесть, высокая зеленая трава почти скрыла покосившиеся надгробия, за исключением пары особенно высоких. Здание на холме казалось светлым, с удивительно знакомыми башенками, если добавить недостающие корпуса дворца. «Простите, профессор, что это за здание?» Решила подтвердить свою догадку. «Студенческое крыло Академии». Призрак смахнул с обломка колонны пыль и сел. «Но тут не хватает как минимум пары этажей. Прекрасно понимаю, что говорю очевидную вещь», — заметила я. Призрак хитро улыбнулся и предложил. «Попробуйте догадаться. Можете размышлять вслух». Я отрицательно качнула головой. Вслух озвучивать бредовые идеи, что крутятся в голове, не стоит. Могут отправить к целителю. Поначалу решила, что это все же другое здание. Вспомнила лукавую улыбку профессора Адама. «Нет, не то. Слишком просто». Внимательно оглядела строение. «Еще раз. И еще. Подойти бы к нему вплотную». Но, увы, я натолкнулась на невидимую стену у подножия холма, на котором оно стояло. Вблизи здание не казалось цельным. Где-то между окнами, если присмотреться, было что-то вроде марева. Вернувшись обратно, я уселась на пенек, оставшийся от колонны. «Какие идеи?» — тут же последовал вопрос. «Это действительно академия», — начала я, разглядывая пасторальный пейзаж, разбавленный редкими надгробиями. Точнее, часть студенческого крыла. Некоторые окна скрыты. Возможно, это такой способ, чтобы студенты привыкали к погостам. Там ведь живут первокурсники, да? Дождавшись утвердительного кивка, продолжила. «А у меня вид на парк, потому что я не профильная. А у старших курсов как? Они ведь все на разных этажах живут. Я бы поняла, если бы нас селили снизу вверх. Чем выше, тем больше обзор». «Все правильно. Старшим курсам не нужно привыкать. У них больше практики». «А, тогда логично. Не совсем понимаю, как они умудрились разделить вид из окна. Получается, первокурсники видят не только парк, но и полигон. Надо спросить у Закери». Призрак встал, отряхнул с брюк пыль, словно они были не призрачными, а вполне настоящими. «Сегодня мы с вами должны были разбирать построение смерчей, но так как вам пришлось второй раз подрабатывать целителем, займемся заклинанием вызова». Декан показал на зажатую у меня под мышкой доску. «Доставайте стело. Будем разбирать схему и адаптировать ее к вашей магии». Погорячилась я, определяя в кошмары фармера. Кроме целителя, у меня наметился личный, весьма въедливый, слегка язвительный кошмар, с которым было очень интересно. В погодном колледже основы вызова нам не давали, и причин было две. Во-первых, огромное количество нюансов, которые нужно вбить в головы юных дарований, чтобы они могли вызвать не только мага своего направления. Во-вторых, наличие отлично работающей альтернативы – браслетов, не требующих магических усилий и широко используемых. Но, как сказал призрак, браслеты удобны, однако случаются ситуации, когда их нет под рукой, они не работают или у вызываемого мага нет магического устройства. До конца пары мы успели разобрать две схемы – вызова некроманта и вызова погодника. Мне дали задание попробовать совместить их и вечером показать результат. Вечером! Глядя на призрак, хотелось спросить, не переоценил ли он непрофильную ученицу. После слов «вспомните о максимуме и минимуме» желание произносить вслух глупость отпало. Профессор Адам прав, я не оценила силы тогда, почему сейчас должно быть иначе. В конце концов, теперь я понимаю, для чего нужны большие перерывы между занятиями, чтобы студенты со всем рвением бросались грызть гранит науки. На лекцию я шла, прикидывая на доске, что перенести из одной схемы в другую, чтобы вместо вызова одного конкретного призрака не пригласить в гости чью-нибудь мирно почившую душу. «Осторожней!» Ариадна, которую я не заметила, отшатнулась от меня, словно вампир от серебра. «Смотри, куда идешь!» «Извини!» Я недоверчиво зажмурилась, открыла глаза. Не почудилась. Ледяная королева снова раздваивалась. Правда, стоило ей отойти на пару шагов, как странное явление прекратилось. Голос привратника, напомнивший о начале лекции, заставил оторваться от созерцания ходячей аномалии и забежать в аудиторию. Сегодня первую лекцию у нас вел ректор, и была она о вреде стимулирующих процессы организма заклинаний. Прежде чем начать, он сообщил, что вместо второй лекции мы дружно отправляемся на медосмотр к фармеру вместе с теоретиками. Слушая ректора, я записывала главное, параллельно поглядывая в схемы. Доска позволяла делать это незаметно, не шурша тетрадными листами. Однако мою диверсию все равно засекли. В конце лекции дракон попросил показать записи. «Хорошо, все записано», — оценил он мой конспект. «А вот это я бы не советовал испытывать». Магистр Эшери развернул мою схему к себе. «Неплохо, но к вызову не имеет никакого отношения. Этим вы скорее приманите нежить, чем кого-то вызовете». Мне вернули доску и показали на дверь. «Не расстраивайтесь», — донеслось в спину. Я тоже не сразу освоил гибридный вызов. Вначале долго призывал одно весьма скандальное привидение, с которым впоследствии мы неплохо общались. Я вроде бы никакие схемы не использовала, а привидение уже есть. Хотя если вместо одного обзаведусь двумя, нет, спасибо. Что касается призрака-непризрака, надо бы сказать профессору Адаму. Шелдон будет против. Ему все развлечение. Но мы ведь не знаем, что происходит с Ариадной. Вдруг ей нужна помощь. «Эй, мечтательница, ты так скоро все углы в Академии подровняешь!» Закери со смехом поймал меня за руку, не дав врезаться во вставшего столбом однокурсника. «Ничего ты не понимаешь в новомодном дизайне!» Я устремилась за бодро шагающим некромантом с маневренностью боевого дракона, огибающим студентов. В лазарет мы прибыли первыми – Фармер отправил меня за шторку, Закери сам ретировался за дверь. Раздевшись до белья, я терпеливо выдержала осмотр кожных покровов и сканирование магией. Воспринимать улыбчивого целителя как призрака выходило с трудом. В голове постоянно всплывала мысль, что не зря маменька водила меня исключительно к докторам-женщинам. Призрак вел себя очень деликатно, даже не шутил и не улыбался, но желание завернуться в простыню с кушетки, изобразив куколку бабочки, никуда не исчезало. «Я не мужчина», — заметив мое смущение, выдал фармер. «В первую очередь целитель, потом призрак. Одевайся». «Это из-за печатей?» — натягивая форму, поинтересовалась я. «Нет, это стандартная процедура осмотра студентов, просто мы ее провели раньше», — уклончиво ответили мне. «Часто последнее время магия сбоит?» «Часто». Я вышла из-за ширмы, уселась на кушетку у стола, за которым фармер быстро заполнял какой-то бланк на доске. «Иногда выходит то, что раньше было не по силам. Можно и так сказать. Неужели батюшка был прав, и я на самом деле, как треть девочек, заторможенная?» «Ну что ж, Энджи, могу вас поздравить и посочувствовать Адаму. У вас наблюдается явный рост сил». Лучезарно заулыбался целитель. «Вы еще можете подать документы в профильный вуз. Вступительные экзамены начинаются в начале лета. До особо опасного уровня вам, конечно, пока далеко, но рост идет интенсивно». «Что-то подсказывает, я больше дочь своего отца, чем думала. И если уж выбирать между одним из погодных вузов, о которых я знаю по рассказам батюшки, и Академией мертвых, лучше я здесь буду учиться управлять силами. Мне тут нравится». Вначале декан теоретиков был против моего поступления, теперь целитель уйти подталкивает. Чем я им не угодила? Ни я первая, ни я последняя. С чего вдруг ажиотаж, словно я единорог с пятью ногами? «Хорошо, я так и думал», — довольно сообщил фармер. «Буду вызывать вас иногда на повторный осмотр, не пугайтесь. Мне нужно знать, что ваши магические каналы развиваются нормально. Мы с Адамом скорректируем ваши занятия. Кстати, можете отнести ему мои рекомендации? Или были другие планы на перерыв?» Вот теперь точно нет причин откладывать разговор с профессором. Забрав у призрака бумагу, я вышла в коридор. «У тебя такое лицо, словно там зомби танцуют кан-кан». Закери отвел меня в сторону, пропуская следующего по очереди. «Что случилось?» «Кажется, скоро я пополню ряды особо опасных». «Да ладно». «Угу, папа будет рад. А я...» Я огляделась по сторонам. «Красиво, и не скажешь, что тут лазарет. Да и студенты идут к фармеру с удовольствием. Если у меня хотя бы половина папиных сил, я же тут устрою капитальную перепланировку. Может, целитель прав? Пока не поздно, стоит подать документы в профильный вуз. По крайней мере, защита от погодных напастей там точно будет. Наверное». «Конопушка, не надо меня пугать. Я еще от потопа, устроенного Корнелией, не отошел». Закери щелкнул меня пальцем по носу и добавил почти серьезно. «Хочешь от меня сбежать? Или думаешь, что в Академии, основанной самым прибабах, премудрым королем, защита хуже, чем в отчине какого-нибудь бустуса безымянного?» Судя по рассказам отца, сменившего за время обучения 5 вузов по причине сноса защиты вместе с частью зданий, Закери, похоже, прав. А если хорошо подумать, точно прав. Непрофильные маги, обучавшиеся в Академии мертвых, были очень сильными. Значит, защита здесь на высоте. И вряд ли ее за столько лет не обновляли. Тут ведь готовят специалистов для короля. Уверена, стены Академии выдержали максимум сил не только некромантов, но и магов других направлений.